громады каменных домов. В осенней тьме видны едва. Трамвай последний отзвенел. Утихла к полночи Москва. В туманной дымке город спит. Огни бульваров погасит. Лишь только светится вдали зеленый огонек такси. Зеленый огонек такси мерцает в сумраке ночном. То он летит навстречу мне, то исчезает за углом. Зеленый огонек такси. Куда он свой направил путь? Зачем спешит он в поздний час? Кого сегодня на вокзал он увести решил от нас? Уже все сказаны слова. Уже прощанье близок срок. И как звезда разлук и встреч, горит зеленый огонек. Зеленый огонек такси мерцает в сумраке ночном. То он летит навстречу мне, то исчезает за углом. Зеленый